— Погодите, вы, верно, ничего еще не ели? — Ничего мне не нужно, я заказал ужин дома. Садитесь и вы. Вот уж не думал, не гадал, что он умрет. Расскажите мне, как это произошло. Вы сказали, что не скоро ждете их домой, вашу молодежь. — Да, мне каждый вечер приходится бронить их за позднюю прогулку, но они меня не слушают. — Ну, выпейте хоть нашего доброго Эля. Это вам будет кстати, у вас усталый вид. Она поспешила за Элем, не дав мне времени отказаться, и я слышал, как Джозеф вопрошал, не вопиющий ли это срам, что она в ее-то годы принимает кавалеров, да еще приносит им угощение из хозяйского погреба. Просто стыдно смотреть на такое дело и молчать. Она не стала вступать с ним в пререкание и в одну минуту воротилась пенящейся через край серебряной пинтой, содержимое которой я, как подобает, похвалил со всей серьезностью. А затем она выложила мне дальнейшую историю Хитклифа. Он, по ее словам, кончил странно. «Меня вызвали на грозовой перевал через 2 недели после вашего отъезда», — сказала она. «И я охотно подчинилась ради Кэтрин. Мое первое свидание с ней огорчило меня и потрясло. Так сильно она изменилась за время нашей разлуки». Мистер Хитклифф не стал объяснять, с чего это он вдруг решил по-иному вопрос о моем переезде. Он только сказал, что я ему нужна, и что ему надоело смотреть на Кэтрин. Я должна сидеть со своей работой в маленькой гостиной и держать его невестку при себе. Хватит с него, если он по необходимости видит ее 2 раза в день. Кэтрин как будто обрадовалась такому распорядку, и одну за одной я перетаскала к нам много книжек и других вещей, когда-то доставлявших ей удовольствие на мызе, и тешилась надеждой, что мы заживем с ней не так уж плохо. Обольщение длилось недолго. Кэтрин, довольная вначале, вскоре сделалась раздражительной и беспокойной. Во-первых, ей запрещалось выходить за ограду сада, и когда наступила весна, ей становилось все обидней, что она заперта в таких тесных границах. Во-вторых, хлопоты по дому часто принуждали меня оставлять ее одну, и она жаловалась на тоску. Ей милее бывало ссориться на кухне с Джозефом, чем мирно сидеть в одиночестве. Меня не тревожили их стычки, но Гертону тоже часто приходилось удаляться на кухню, когда хозяин хотел посидеть у очага один. С первоначалу она либо уходила при появлении Гертона, либо спокойно принималась помогать мне в моих занятиях, стараясь не замечать его и никогда к нему не обращаясь. А он со своей стороны был всегда так угрюм и молчалив, что дальше некуда. Однако через некоторое время она переменила свое поведение и уже не оставляла беднягу в покое. Она заговаривала с ним, отпускала замечания насчет его тупости и лени, выражала удивление, как терпит он такой образ жизни, сидит целый вечер, уставившись в огонь, и подремывает. «Он совсем как собака, правда, Эллен?» — сказала она раз. «Или как ломовая лошадь, только и знает, отработал, поел и спать. Как пусто и уныло должно быть у него на душе. Вам когда-нибудь что-нибудь снится, Гертон? И если снится, то что? Но вы же не можете разговаривать со мной». Она поглядела на него, но он не разомкнул губ и не ответил на ее взгляд. «Вот и сейчас ему верно что-нибудь снится», — продолжала она. Он дернул плечом точь-в-точь, как Юнона. «Спроси его, Эллен». «Мистер Гертон попросит хозяина отправить вас наверх, если вы не будете держать себя пристойно», — сказала я. Он не только дернул плечом, но и сжал кулаки, как будто в искушении пустить их в ход. «Я знаю, почему Гертон всегда молчит, когда я на кухне», — объявила она в другой раз. «Боится, что я стану над ним смеяться. Эллен, что ты скажешь? Он как-то начал сам учиться читать, а когда я посмеялась над ним, он сжег свои книги и бросил это дело. Но не дурак ли он? А вы? Не злой ли проказницей вы были?» — спросила я. «Вот вы мне на что ответьте». «Возможно, — не унималась Кэтрин, — но я не ожидала, что он окажется таким глупеньким. Гертон, Если я дам вам книгу...